Глава 34. Юг. Сию отбыла срок наказания, и Сагул, вернув ей свободу, позволила занять солнечную комнату. Вся семья дружно старалась ей помочь, ободрить. Между кормлениями новорожденную брали на себя мужчины, позволяя Сию выспаться и оправиться после родов. Преступление ее было, если и не забыто, то прощено. Как раз, когда в их дом вернулся мир, Тунуве пришлось уехать. Им с Хидат предстояла дорога к долине Яуда, в одно из укрытий, где они нашли те странные камни. В этот раз они выступали достаточной силой, чтобы сразить любое вылупившееся чудовище. До отъезда Тунува решила повидать Сию. Она помнила боль и немощь, накрывшие ее после родов. Трудно было даже сидеть, а лодыжки от отеков раздулись вдвое. Поэтому она, заглядывая в солнечную комнату, постаралась не шуметь. Вдруг Сию спит. Та сидела на кушетке, кормила ребенка. Под холмом живота виднелась маховая прокладка для впитывания крови. При виде Тунувы Сию улыбнулась. «Я надеялась, что ты зайдешь». «Кормить в одиночестве бывает скучновато». Тунува поцеловала ее в лоб и с облегчением отметила, что тот прохладный. «Ты как?» «Устала. Не знаю, от чего бы, когда я столько сплю». «От того, что твое тело месяцами трудилось, вылепливая будущую воительницу. А теперь день и ночь трудится, чтобы выкормить ее и залечить раны». Тунува всмотрелась в ее лицо. «Говори правду. Что-то болит?» «Я будто вся избита». Сию переложила младенца. «Тува, по-моему, я что-то не так делаю. Сегодня она вроде бы довольна, а вчера так орала, словно я ее режу». «Нет-нет, просто новорожденные не всегда берут грудь. Именно мог бы разбавить молоко долгорога для прикормки. Ты со второго месяца только им и питалась», — заверила Тунува. «Эсбор пыталась сама тебя кормить, но это оказалось так утомительно и болезненно, что пришлось бросить. Это бывает очень трудно». «А я не голодала?» «Нет, ты превосходно росла». Тунува присела с ней рядом. «Сию, я знаю, настоятельница здоровья не позволила помазать дитя, но имя ты придумала?» «Лукери Дюсию Акнара». Старинное имя означало на селине «дитя сада». Тунува давно его не слышала. «Красивое», — сказала она, — «и ей подходит. Когда настоятельница сможет ее помазать?» «Надеюсь, скоро». Лукери оторвалась от груди, и Сию промокнула ей ротик салфеткой. «Хочешь подержать?» — предложила она Тунуве. «Денок объясняла, как сделать, чтобы она срыгнула, но у меня никак не получается». Тунува открыла рот для ответа. «Да», — произнес голос у нее в голове, — «конечно». «Это не обязательно, Тува», — тихо сказала Сию. «Нет-нет», — Тунува заставила себя улыбнуться. «Давай, я тебе покажу». Сию, улыбнувшись в ответ, отдала ей ребенка. Тунува подхватила Лукери под мышки, и малышка подогнула коленки. Сонная, пьяная от молока. «Эй, солнышко!» Лукери моргнула. Тунува посадила девочку на колено, пригнула вперед и ладонью подхватила под подбородок. «Ох!» — выдохнула Сию. Лукери возмущенно махала кулачками. «А я клала ее на плечо». «Некоторым и то годится». Тунува, убедившись, что не уронит ребенка, принялась потирать и похлопывать ей спину. «Другим лучше так». «Тува, Имин, когда я родилась, брал меня на руки. Он мне рассказывал, нельзя ли Анайсо подержать Лукери». «Имин принят в обитель помазанием». «Можно и Анайса принять?» Просительно заглянув ей в глаза, сказала Сию. «Тува, он мог бы быть счастлив среди наших мужчин. Он такой нежный, терпеливый. Он из семьи пекарей, умеет печь хлеб и пирожные, и он помогал растить двух сестренок. Я ручаюсь, он и шить выучится, и за садом ухаживать». «А еще Он тебя любит. А Эсбор тебя? Это разные вещи. Анайса хотел бы жениться на тебе и забрать в свою семью. Ты должна понимать, чем это грозит. Сию помолчала. Я сумела бы ему объяснить, только мне не позволяют с ним разговаривать. Держать его здесь как пленника — это ужасно, Тува. Он ничего плохого не сделал. Знаю, — жалеюще ответила Тунова. Потому-то мы так стараемся, чтобы нас никто не увидел, солнышко. Я не смела выходить к реке и допускать, чтобы меня увидели, — тревожным шепотом заговорила Сию. Тува, если ему нельзя остаться и отпустить его нельзя, что же с ним будет? Это решит настоятельница, когда окрепнет. Лукери нарушила молчание, срыгнув и сплюнув молоко, и сама испугалась. Сию натужно усмехнулась. Вот. Тунова перевернула Лукери, чистой салфеткой утерла ей рот и подбородок. Отнести ее к мужчинам? Да, пожалуйста. Сию пристроила голову на валик. Спросишь именно насчет молока? Спрошу. Тунова подняла Лукери себе на плечо. От ее движения проснулась Лалхар, дернула носом и, взобравшись на кушетку, свернулась рядом с Сию. Тунова оставила их спать вдвоем. Лукери зевала у нее на руках. От нее пахло молоком и розами. Тунова, спускаясь, тихонько поцеловала ее в головку. Неизменный укол боли оказался мягче, чем она боялась. Она точно знала, как Сагул решит дело с Анайсо. Сию должна будет его убить. Он слишком много знал с той минуты, как увидел девушку в глубине Лазийской пущи. Если было другое решение, Тунува его не находила. «Объясни мне, как это вышло, Алану. Объясни так, как объяснял бы ребенку». Имсурин, держа в руках серый плащ, сердито разглядывал одного из старших мальчиков. «Брат, у нас кончилось мыло для стирки», — серьезно ответил Алану. «И я подумал, ты прости мое невежество, Алану. Я по глупости считал, что за запасы отвечаешь ты. Или раньше нам мыло посылали боги?» «Очень жаль вас прерывать», — заговорила Тунува, и оба обернулись. «Этому младенцу скоро надо будет сменить пеленки». «Алану с радостью займется», — коротко бросил Имсурин. Мальчик, склонив перед Туновой голову, со вздохом вышел. «Ее покормили, Тува?» «Животик полный», — Тунова вручила ему малышку. Сию назвала ее Лукери. «Лукери. Отличное имя». Имсурин ловко принял у нее свою внучку. Денок уверена, что Сию поправится умом и телом. «Думаю, да. Может быть, она захочет кормить молоком Долгорога?» «Я приготовлю», — обещал Имсурин. Лукери икнула. «Ты не в курсе, настоятельнице стало лучше?» «Насколько я знаю, без перемен. Эсбор будет тебе сообщать о ее состоянии». Имсурин кивнул. Морщины у него на лбу стали глубже. «Желаю вам доброй дороги, Тунува», — сказал он. «Да позаботится о вас мать». «И о тебе, Имин». Она поднялась обратно. На кухне старшие мужчины готовили полуденную трапезу, отчего коридоры наполнились запахами молочного хлеба и тушеной баранины. «Привет, Тува!» От этого голоса она замерла. В конце коридора стояла Канта. Тунува готова была отвернуться. Канта с такой добротой утешала ее плачущую, не задавала вопросов, не осуждала. А она, открывшись перед чужой женщиной, чувствовала себя неловко, словно голая. «Канта, все ли у тебя хорошо?» — сдержанно спросила она. «Здесь помещаются мужчины и дети». «Какая я бестолковая! Боюсь, заблудилась!» — признала Канта. «Тут столько комнат!» «Никто не показал тебе обитель?» — смягчилась Тунува. «Никто?» «Так не годится. Тогда это сделаю я», — сказала Тунува. «Идем. Возьмем на двоих ломоть горячего хлеба». Они заглянули чуть не в каждую комнату. Тунова провела Канту в военный зал, в оружейную. Оружие сотнями блестело на стенах, в звонкое разноголосие трапезной, где мужчины усердно кормили детей. Они зашли в дом огня, где занималась с младшими посвященными Хидат, учила зажигать магией свечи и масляные светильники. «Прямо над нами солнечные комнаты», — рассказывала Тунова, проходя по коридору. «Они для старших сестер. Сейчас это я, Эсбор и настоятельница. Беременные и кормящие тоже могут ими пользоваться». «Как мило!» — растроганно улыбнулась Канта. «И Сию сейчас в такой?» «Да». «Ты, кажется, очень к ней привязана». Дождавшись слабого кивка, Канта сказала. «Как я понимаю, ее родительница Эсбор, но и для тебя она видна в чем-то как дочь. Сестра. Все мы — дочери одной матери». «Ну, разумеется». Они вышли на следующий уровень, к журчащему фонтану и растущим в каменных урнах миниатюрным деревцам. «Здесь живут посвященные», — объясняла Тунова. «Те, кто вырос из низшего ранга послушниц, показав себя перед настоятельницей. Когда та сочтет своевременным, посвященная впервые вкушает от дерева и принимает белый плащ. Мы называем это воспламенением». «В каком возрасте это случается?» «Обычно около 16». «Ой!» — рассмеялась Канта. «Если настоятельница позволит мне остаться, я буду среди них перестарком». Тунова задумалась, сколько лет этой женщине. «Посвященных, в которых загорелся священный пламень, посылают поддерживать и оберегать правителей юга. Мы поклялись хранить царствующее семейство Лазии и Эрсера. Только им известно о нашем существовании». «Но выше ваш долг — не допустить возвращения безымянного? Где, по-вашему, он теперь?» «Это одна из величайших тайн. Мать прогнала его мечом по имени Аскалон, но куда — никто не знает. Многие подозревают, что он уполз обратно в гору ужаса. А теперь она извергается». Канта взглянула на Тунову. «Ты думаешь, он вернулся?» Тунове вспомнились темнокрылые стаи и принесенный ветром острый запах Сидена. «Давай покажу остальное», — сказала она. В полутемных нижних комнатах стояла тишина. Мужчины большую часть дня держали детей под открытым небом. «Всех малышей обучают читать и писать на селени», объясняла Тунова, проходя через детскую. «С 5 лет их пути расходятся. Девочки становятся послушницами. Они приступают к обучению навоительниц и защитниц южных дворов и привязывают к себе щенков их невмонов. Мальчики остаются с мужчинами, и те учат их шитью, стряпне, домашнему хозяйству, всему, что нужно в быту обители. Также они готовятся поддержать нас в сражении». «Как оруженосцы при рыцарях!» — кивнула Канта. «А возможно ли изменить предписанный путь?» «В определенных обстоятельствах». Тунова подобрала деревянную куклу, вернула ее в сундук с игрушками. «Один из моих братьев был воспитан как воин, но со временем понял, что его место среди мужчин». Балок, уже 20-летним, часто не спал ночами, обучаясь всему, чему не выучился в детстве. Пробуждаясь от тревожного сна, Тунова видела любимого опекуна, корпящим над книгами и свитками. «А если кто-то, как Гедали, не мужчина и не женщина?» — спросила Канта. «Есть ли средний путь?» «Проще будет выбрать одно или другое. На любом пути нужно многое узнать и усвоить, и трудно было бы разрываться надвое, хотя попытаться никто не запретит». Они прошли по коридору к лестнице. Канта замедлила шаг. «А дальше там что?» Тунова остановилась. «Гробница», — сказала она. «Там покоится мать. Принцесса Клеолинда. Как она умерла?» «Это тоже великая тайна. Однажды ночью мать, не сказав ни слова, внезапно покинула обитель. Через некоторое время сюда доставили ее тело. Тунова помолчала. «Никогда не пытайся войти в гробницу. Это святая святых обители. Туда допускаются только старшие сестры». «Понимаю». Канта, бросив напоследок взгляд на дверь гробницы, пошла за ней. Тунова отодвинула решетчатую заслонку. «Ниже архивы, где мы храним записи и древние изделия», — сказала она. «Еще ниже — горячий ключ. Но большая часть работ выполняется снаружи». Она провела Канту обратно в верхние коридоры и вывела на 1000 ступеней. При виде апельсинового дерева Канта схватилась за грудь, словно зажала в ладони сердце. «Оно никогда не теряет великолепия?» «Никогда», — улыбнулась Тунова. Спустившись в долину, они побрели по прохладным травам. «Припасы, если возникает нужда, мы покупаем», — говорила Тунова. «Но предпочитаем ни от кого не зависеть. Мы, сестры, сами куем оружие. Мужчины шьют одежду и добывают пищу». Они разбили поля в южной части обители, сеют рис, просо, творожный корень и тому подобное. Есть у нас и виноградники, и давильня. Канта, задержавшись, сбросила с ног сандалии. «Кое-какие овощи и земляные орехи растят здесь, в долине, но большей частью мы собираем лесные плоды. Такое изобилие! Я помню, как щедро рожала земля вблизи моего боярышника, какой была теплой и мягкой», — с любовью сказала Канта. «На одной Нурте жизни было больше, чем во всей Инеске». «Нурта — это остров?» «Да, он лежит к востоку от Инеса». Тунова показала, как держат скот и домашнюю птицу, где растят щенков их невмоны. В молочной Балок налил им по чашке сливок, и они прихлебывали густой напиток, осматривая огород, ледник, земляной погреб, печи для обжига и кузницу. «Как вам удается все это скрывать?» — удивилась Канта. «Разве никто не пытался нанести пущу на карты?» К ее любопытству примешивалась толика печали. Что ни говори, своего дерева она не уберегла. «Наши предки посеяли слухи о населяющих этот лес чудовищах», — объяснила Тунова. «И еще мы окружили свое хозяйство сторожками, чтобы заранее знать, если кто-то приблизится. Но леса эти так густы и обширны, что мало кто заходит так далеко». «Ясно», — сказала Канта. Сливки вымазали ей верхнюю губу, которая была полнее нижней. «Я, добираясь до обители, проходила через лес. Но ты, верно, знаешь в нем самые прекрасные уголки. У тебя найдется время мне их показать?» Тунова подняла глаза на солнце. Оно уже клонилось к горизонту, а, впрочем, к путешествию у нее все было готово. «Хорошо», — она свистнула. «Нин!» Нинуру развалилась в тени апельсинового дерева. Заслышав зов, она навострила уши и неспешно подошла. «От нее пахнет железом», — заявила она, пристально взглянув на Канту. «И ночью». «Это Канта. Она хочет посмотреть пущу». Тунова почесала их невмона между ушами. «Пробежимся?» «Да». Тунова взобралась ей на спину, протянула руку Канте. «Взаправду?» — со смешком спросила та. «Взаправду. Нин тебя не укусит». Канта, опершись на ее руку, уселась позади. И снова Тунове от чего-то стало не по себе. Она коленями повернула Нинуру к востоку, и их невмон прыжками помчался вдоль реки за горловину долины крови. Нинуру была в наилучшем расположении духа и не жалела сил. Тунова то и дело останавливала ее, чтобы показать Канте чудеса Алазийской пущи. Они заходили в залитые водой пещеры за водопадами, спугивали с ветвей облачка красных бабочек, плавали в прозрачных прудах. «Что это за птица?» — спросила Канта, когда Тунова снова забралась на их невмона. «Никогда не слышала такой песни». Тунова посмотрела наверх. На них скосила глаз изящная птичка. «Медоуказчик», — тихо сказала она. «Он как будто зовет нас с собой», — заметила очарованная Канта. «Так и есть», — Тунова опустила голову. «Медоуказчики знают, где живут пчелы. Если зовет вот так, значит, хочет показать». Птица чирикнула. «Мужчины выкуривают пчел и вскрывают улей. Они забирают мед, а птице достается воск и пчелиная молоть». «А мы ему не поможем?» «Я не захватила топор». Тунова, управляясь кончиком языка, передразнила птичью трель, и медоуказчик взлетел с ветки, чтобы поискать добычи в другом месте. «Ну, Нин, давай еще покажем Канте реку», — предложила Тунова. Нинуру свернула к месту, где верхняя минара с ревом врывалась в глубокую расщелину. Над ущельем Тунова спешилась и помогла сойти Канте. Она едва ли не предпочитала этот вид всем прочим. Брызги висели туманом, за срывавшимся со скал водопадом до самого горизонта простирались лесные кроны. Она села с Кантой на камень, одним боком купавшейся в воде, а Нинуру подняла лапу и замерла, подстерегая рыбу. «Скоро нам возвращаться», — сказала Тунова. «Я на рассвете уезжаю». «В долину Яуда?» — Тунова кивнула. «Надеюсь, вы не найдете там ничего страшного». Канта окинула взглядом леса. «Может, к вашему возвращению настоятельница уже определит мою судьбу?» «Да», — задавив в себе гордость, Тунова добавила. «Спасибо, что ты была так добра ко мне после родов Сию. Не нужно благодарить». Гремел водопад. «Это случилось здесь, в лесу». Тунова слышала свой голос, словно издалека. «Здесь погиб рожденный мной сын. Может быть, потом она спросит себя, зачем открыла чужой женщине неприукрашенную правду, пока она просто нашла в себе желание, желание, проклюнувшееся той ночью после родов, и не усомнилась в нем». «Тунова, мне так жаль!» Канта подтянула колено к груди. «Сколько ему было?» «В мире он прожил столько же, сколько во мне», — пробормотала Тунова. Едва встал на ножки. Балок держал его за ручонку, направляя неуверенные шаги. Сын опять проковылял к ней, упал на руки, а она подхватила его и осыпала поцелуями так, что он зашелся смехом. Она любила его смех. До сих пор слышала его во сне. «Никогда не думала, что так его полюблю. У нас в обители не принято слишком привязываться к своей плоти. Мы все принадлежим матери. Но он, едва родившись, завладел моим сердцем». Теперь ей казалось, что Канты нет рядом. Она словно рассказывала самой себе. Его родитель лучше всех умел отыскивать мед. Птицы садились ему на палец. Зато я его и выбрала. За нежность. Мне хотелось видеть такую же нежность в нашем ребенке, даже если бы я выносила воительницу. «Ты тогда еще не сошлась с Эсбор?» — спросила Канта, не сводя с нее глаз. «Нет, сошлась. Деторождение даровано матерью, и нам обеим хотелось укрепить обитель. Сагул позволила мне выбирать из троих. И я выбрала Мерина. Мы крепко дружили». Она, как сейчас видела, он ждет ее в солнечной комнате. Он рассмешил ее, помогая успокоиться. Она, сколько себя помнила, желала женщин, но Мерин в ту ночь сделал все, чтобы ей было хорошо. Когда она сказала, что беременна, он улыбнулся до ушей, а в его темных глазах выступили слезы. «А можно вам выбирать не из обители?» «Редко. Если кто-то хочет ребенка, а подходящей пары не находится. Такие выходят в мир, тайком заводят связь и возвращаются беременными. Но у нас не считают, что это хорошо». Тунова не сразу смогла продолжить рассказ. Стоило вспомнить Мерина, оказалось, что рана еще болит. «Мерин тогда пошел за медом и взял с собой нашего сына», — заговорила Тунова. «Они долго не возвращались, и я пошла искать. Мерин бывал иногда рассеян. Она вытягивала каждое слово из темной пустоты своего горя. Его тело лежало на поляне. Запах крови, меда. Она вглядывалась в горизонт и хотела бы не видеть. Нашего сына не было. Я, как безумная, кинулась за ним в лес. Но спустилась в ночь, а с ней ужасная буря. Такая, что Минара вышла из берегов. Я даже огонь зажечь не смогла. Его сразу задувало. Я впервые в жизни заплутала в пуще. Нинуру ткнулась в нее носом. Тунова снова была там, в залитой ливнем лощине, чувствуя под рукой мокрый мех, потому что вода хлестала обеих. «Иди, оставь меня, Нин!» Она ждала смерти и желала ее. «Оставь меня! Я умру с тобой! Ты меня кормила!» «Меня нашла Нин. Спасла», — сказала Тунова, гладя их невмона. Эсбор, заметив, что нас нет, собрала всех. Пока они добрались до той поляны, свидетельство смыло. Но это верно был дикий кот. Следов моего ребенка так и не нашли. Она закрыла глаза. «И все эти годы я только и думаю, какую боль он испытал перед смертью. Звал ли он меня? Как его сладкий смех перешел в вопли, а потом смолк?» У нее сорвался голос. Только ощутив вкус соли, она поняла, что лицо залито слезами. «Наверняка он знал, как ты его любишь», — тихо сказала Канта. «Как его звали?» Тунова сглотнула. Это слово так давно не срывалось с губ. «Только если хочешь, Тунова». Прохладные пальцы Канты отыскали ее запястье. От них до плеча разошлись мурашки. «Только если тебе так будет легче». Запястье — странное место для прикосновений. Кожа там знает дорогу к сердцу. «Звали?» — прошептала Тунова. Перед глазами стояло его личико. «Я назвала его...» «Тува?» — окликнули ее. Обернувшись, она увидела черного ихневмона. Эсбор, сидя верхом, сжимала меч. Канта отняла руку. «Эсбор», — сказала Тунова, — «мы с Нин просто показывали Канте лес». Эсбор выпустила меч, окинула чужачку взглядом. «Вижу». Иеда заворчала. «Я хотела с тобой поговорить. Наша гостья уже насмотрелась?» Тунова чуть нахмурилась при виде лица подруги. Впервые за 30 лет она не понимала его выражения. «Да», — сказала она, — «вернемся домой». Всю дорогу к обители Тунова не могла расслабить плечи. Она посматривала на Эсбор в надежде перехватить ее взгляд. Но та ни разу не оглянулась, и челюсти сцепила, как кирпичи, скрепленные звездкой. Канта держалась за Тунову и молчала. Ее длинные пряди задевали плечи обеих. К закату они добрались до прохода под старой смоковницей. Эсбор стала спускаться, Еда нырнула следом, а Тунову остановила Канта. «Надеюсь, я не наделала беды?» — встревоженно проговорила она. «Извини, если что, Тунова». «Все хорошо», — ответила та с уверенностью, какой не находила в себе. «Долг зовет». «Понимаю. Спасибо, что доверилась мне. Если захочется поговорить про сына или о чем еще, я здесь, пока настоятельница меня не прогонит. Знаю, я не сестра, но подругами мы могли бы стать». «Да». «Доброй ночи, Канта». «Доброй ночи». Они разошлись. Тунова отправила Нинуру к реке и вернулась к себе в солнечную комнату, где Эсбор ждала ее на кровати, которую они так часто делили. Она зажала ладони между колен. Тунова остановилась в дверях. «Нам давно не приходится ничего опасаться в пуще», — с вопросом в голосе проговорила она. «Я не леса боюсь». «Канты?» Тунова села рядом. «Эсбор, за столько лет ты не уверилась, что я сумею постоять за себя?» «Тува». В пристальном взгляде Эсбер блестел металл. «Ты понятия не имеешь, кто она и на что способна. Пока не узнаем о ней больше, никому не следует оставаться с ней наедине. Зачем рисковать?» «Затем, что мне ее жаль. Ты только представь, Эсбер, лишиться дерева». Между ними повисла зыбкая тишина. «Ты решила, что она поймет твое горе?» — сказала, наконец, Эсбер. «Может быть, лучше, чем понимаю я?» Она старалась скрыть потрясение, но Тунова его заметила. «Эс!» — Тунова сжала ее руки. «Нет, любимая, я не о том думала. Просто Канта пережила страшную боль. Ты знаешь, ты ведь видела меня, когда Нин принесла меня тебе, как опасно оставаться наедине с таким горем. Прошу, дадим ей хотя бы надежду». Эсбер всмотрелась в ее лицо. Тунове померещились ее полные ужаса глаза в ту дождливую ночь. «Если тебя это утешит, Тува», — сказала она, — «я всегда желаю тебе счастья». Она поднялась. «Поспи здесь», — предложила Тунова, встав вместе с ней. «Я, может, много недель тебя не увижу». «Я нужна Сагул. Она уже не может удержать в себе пищу и повернуться без помощи не может», — коротко ответила Эсбер. «Мы с Денок сменяемся при ней. Одна днем, другая ночью». «Ты мне не говорила, Эсбер?» — тихо шепнула Тунова. Подруга кивнула. «Денок выяснила, в чем причина?» «Она предполагает зловредное разрастание где-то в животе. По-видимому, такие могут незаметно развиваться по много лет. А от первых признаков до смерти проходят считанные недели». «От этого есть средства?» «Нет». Тунову охватило раскаяние. Занятая мыслями о Сию, она не заметила, какой груз лег на Эсбер, а у той тени под глазами, забота гнет плечи. Когда Эсбер шагнула к выходу, Тунова поймала ее за руку. «Эсбер, случись что, пока меня не будет, ты готова. Ты готова с того дня, как Сагул тебя выбрала». Эсбер смягчилась. «Возвращайся скорей». Она нежно поцеловала ее в губы. «И, пожалуйста, невредимой». Дверь за ней закрылась. Тунова опустилась на кровать, придавленная многими наслоениями печали. Нинуру, словно почувствовав ее сердечную тревогу, протиснулась в щель и легла рядом на место Эсбер. Утешившись ее теплом, Тунова уплыла в сон и видела Эсбер, которая на этот раз топила ее в меду. Глубокой ночью она проснулась. Думала, опять вся в поту, как нередко бывало в последние годы, но кожа была сухой. Нинуру вскинула голову, навострила уши. Тунова толкнула ее в бок. «Нин!» Ихневмон нюхал воздух. «Пахнет черной горой», — сказала Нин. «Тайным огнем». Теперь почуяла и Тунова. Вслед за Нинуру она вышла на балкончик. Увидела, как погасла и снова загорелась россыпь звезд. В такой темноте только магичка могла различить спускающуюся тень. Не тратя времени на раздумья, она бросилась в коридор. Нинуру не отставала. В палате невест пахло рвотой. Сагул спала. При свете своего огня Тунова увидела на циновке Эсбер, опустившую голову на валик. «Эсбер!» Тунова растормошила ее. «Извини, любимая». «Тунова?» «Что-то проникло в долину. Нинуру, говорит, пахнет горой ужаса». Эсбер села, выхватила из-под кровати меч. «Приведу Денок», — сказала она. «Созови малый отряд». Тунова прошла по обители, выбирая тех, на чье молчание могла положиться. Первой — Хидат, затем Изи Тамутин. Она заботилась об их невмонах. И Имсурина, которого застала за кормлением Лукери из Соски. «Имин», — негромко позвала Тунова. «Идем со мной». Тот передал ребенка другим мужчинам. Тунова послала Балага позаботиться о Сагул. Освещая темноту своими огнями, отряд спустился в долину. Имсурин не имея собственного светоча, шел в середине. Тунова придерживала его за плечо, чтобы не оступился. Внизу она доверилась чутью. Все подняли огоньки над головой, чтобы осветить широкий круг. Увидев, что лежит у подножия дерева, Тунова встала как вкопанная. «Хидат», — сказала она, — «совсем как те камни, что мы видели». «Да», — Хидат наложила стрелу на тетиву. «Откуда это здесь?» «Кто-то принес его к дереву». Нинуру тянула носом воздух. «Очень похоже на вулканическое стекло», — заметила Изи, встав на колени рядом. «Странно». Эсбар обнажила меч. «Посмотрим, что там внутри». «Осторожнее, Эсбар», — предостерег Имсурин. «Я чую неладное». Тунова подняла копье. Эсбар обошла камень по кругу, отыскивая слабое место, не нашла и просто рубанула с размаху. Клинок с отчетливым кланг скользнул по поверхности, рассыпав во все стороны искры. Эсбар попыталась колоть, потом пилить, с тем же успехом. «Дай я попробую», — сказала Тунова. Эсбар посторонилась. Тунова медленно подтянула рукав, поднесла руку к пышущему жаром камню и сделала то, на что не решилась в долине Яуда. Она коснулась его голой рукой. Над головой вспыхнули и засверкали плоды. Камень под ее рукой раскололся. От ладони к пальцам прошла трещина. Из нее вырвался горячий пар, за ним пробились свет и зловоние, какое исходило из горы ужаса. «Тува, назад!» — крикнула, отступая Изи. Тунова окаменела. Она смотрела в разбитое зеркало, на жизнь и смерть, на все, что понимала и чего не могла понять. Ее оттащила Эсбар. Тунова уставилась на обожженную руку. Ладонь вся была изрыта крошечными красными ямками, похожая на отпечаток пчелиных сот. Никогда в жизни никакой жар не причинял ей вреда. По валуну разбегались трещины. Он вздувался, дергался, раскачивался. Поверхность шла рябью, словно вода. Имсурин вскинул топор, который носил при седле. Камень вздулся с одного боку, его проткнуло изнутри что-то острое. Даже магическое зрение не помогло Тунове понять, что она видит. Два рога, как из надраенного чугуна. Раздвоенное копыто и еще одно, крошащее плотную скорлупу. Пышущие черным дымом ноздри и два угля над ними во впадинах глазниц. Ее рассудок изнемогал в поисках объяснения. Конечно, это огромный бык или подобное ему животное. Но когда на волю вырвалась передняя часть тела в дыму и потеках расплавленной лавы, за ней показались не задние ноги, а толстый чешуйчатый хвост. «Что это во имя матери?» — выдохнула Эсбар. Копыта пробороздили землю. Тварь открыла пасть, показав темный металл зубов, и испустила душераздирающий крик. «Не знаю», — Хидат нацелила стрелу, — «но пусть умрет».